гуру. Радость можно вызывать из пространства сознательно. Осознание будущего приносит ощущение радости. Первая неудача не должна разочаровывать. Энная попытка принесет желанный ответ. Пространство – это великая сокровищница, содержит в себе все, по зову и отклик. К чему устремится сознательно воля, то и получит. Зов и отклик – два полюса вещи единой. Народная мудрость гласит – как аукнется, так и откликнется. Если на низкие мысли в ответ пространство окружает их породителя сонмом созвучных им мыслей, то и мысль света приводит за собою сон светляков, рой мыслей, сияющих светом. Как важно научиться позвать. Воззвание к сокровищнице пространства так отличается от бесплодных взываний, отемненных невежеством духов.